Как долго должен продолжаться период наставничества? Со временем вы настолько сблизитесь со своим наставником, что ваши отношения перерастут в дружбу. Когда-нибудь у вас возникнет желание стать для своего наставника равноправным партнером. Однако до тех пор, пока между вами существуют отношения наставничества, старайтесь учиться у него всему, что только можно. Возможно, со временем, когда наставник предложит вам действовать самостоятельно, вы можете заменить его сетью экспертов. Как построить сеть экспертов? Несколько лет назад я приобрел привычку каждый месяц знакомиться с кем-нибудь из преуспевающих людей. С большинством из них у меня сложились прочные контакты. Каждый из них является экспертом в какой-нибудь области. Порой у нас возникает плодотворное сотрудничество, а иногда дело ограничивается только стимулирующими и мотивирующими беседами. Могу дать простой совет, как строить подобные отношения. Перед каждой встречей с человеком подумайте о том, какую пользу вы можете ему принести. Мысленно поставьте себя на его место. Какие из ваших возможностей или контактов могут ему помочь? Если он будет поступать точно так же по отношению к вам, то такие встречи будут весьма продуктивными. Всегда думайте прежде всего о выгоде для окружающих. Разумеется, подобные контакты окажутся прочными только в том случае, если они строятся на взаимности. Все преуспевающие люди мастерски овладели искусством создания вокруг себя сети экспертов-единомышленников. Создайте вокруг себя сеть экспертов, каждый месяц знакомясь с новым незаурядным человеком. Начните с того, что поинтересуйтесь у своих преуспевающих знакомых, с кем из их окружения вам следовало бы установить контакт. Обзаведитесь соответствующими рекомендациями и просто договоритесь о встрече с человеком, который представляет для вас интерес. Думайте прежде всего о той пользе, которую принесет этому человеку знакомство с вами. Ничто так не стимулирует желание человека совершенствоваться, как контакты с экспертами. Здесь не проходят никакие оправдания, значение имеет только успех. Контакты с экспертами обеспечат вам знакомство с другими преуспевающими людьми. Поставьте перед собой вопрос: что я могу предложить экспертам из моего круга общения? Сделайте все возможное, чтобы приносить им пользу.